Пригнувшись, чтобы его нельзя было увидеть через окна, Кен побежал вокруг дома к передней двери, каждую секунду ожидая, что кто-то прыгнет на него с крыши или через один из незастекленных проемов. Внутри гостиная была отделана гипсолитом, и потолки оштукатурены. Гостиная соединялась с комнатой для завтраков, которая, в свою очередь, сообщалась с кухней. Все это пространство было единым, без дверей и перегородок. На кухне были установлены шкафы, отделанные под дуб, но кафельный пол еще не был положен. Пахло сырой штукатуркой и морилкой. Стоя в комнате для завтраков, Тил прислушался. Стояла мертвая тишина. Если этот дом построен по типовому проекту, значит, слева за кухней располагается столовая, затем гостиная, прихожая и кабинет. Если он пойдет по коридору, который ведет из комнаты для завтраков, то попадет в прачечную, в ванную первого этажа, чулан для верхней одежды и потом в прихожую. Сообразив, что один маршрут ничем не лучше другого, Тил вышел в коридор и пошел в прачечную. В ней не было окон, и, посветив фонариком через полуотворенную дверь, он рассмотрел желтые шкафы и пустые места, куда впоследствии установят стиральную машину и сушильный барабан. Тил решил заглянуть за дверь, где, по его предположениям, должны были находиться раковина и рабочий стол. Он распахнул дверь и быстро вошел внутрь, посвечивая фонариком и держа револьвер наготове. Все, что Тил увидел там, была раковина из нержавейки и приделанный вплотную к стене стол. Полицейский уже давно не чувствовал себя так на взводе. Перед глазами у него стоял образ мертвого мужчины с пустыми глазницами. — Я не просто на взводе, — подумал он. — Мне очень страшно. Снаружи Кен перепрыгнул через узкую водосточную канаву и приблизился к двустворчатой входной двери. Она была закрыта. Посмотрев вокруг, он никого не заметил. В сгущающихся сумерках поселок Бордо-Ридж выглядел скорее не как район новостройки, а как территория, недавно подвергшаяся бомбежке. В прачечной комнате Тил Портер повернулся, собираясь выйти в коридор, но в этот момент в одном из желтых шкафов, где обычно держат швабры, распахнулась дверца, и проклятая тварь выскочила на него, как чертик из шкатулки. На долю секунды ему показалось, что такого не может быть. Просто это какой-то мальчишка в гуттаперчевой маске фантастического чудовища. Луч его фонарика был направлен в противоположную сторону от нападавшего, и поэтому Тил не смог как следует рассмотреть его, но все равно сразу понял — это не маска, а голова живого существа, потому что устремленные на него тускло светящиеся глаза явно были не из стекла или пластика. Он инстинктивно нажал на спусковой крючок своего револьвера, но поскольку Смит Вессон был направлен туда же, куда и фонарик, пуля прошила стену коридора. Когда полицейский повернулся лицом к этому исчадию ада, оно зашипело, как змея, и навалилось на него. Пытаясь высвободиться из жутких объятий, Тил выстрелил еще раз, но теперь пуля ушла в пол. Выстрел прозвучал оглушительно в тесном помещении. И тут он был прижат к раковине, а револьвер был вырван из руки, от толчка фонарь выпал и покатился в угол. Свободной рукой Тил ударил в темноту перед собой, но прежде чем кулак достиг цели, чудовищная боль пронзила живот, как будто в него вонзили сразу несколько кинжалов. И ему сразу стало ясно, дело плохо.

В пятницу вечером отчаяние и Тревиса, и пса достигло критической точки. Иногда Эйнштейн проявлял необычайную сообразительность, а иногда вел себя как обычная собака. И эта амплитуда между собачьим гением и уровнем обычной дворняги могла сбить с толку любого, кто попытался бы понять природу его способностей. Тревис уже начал думать, что, может быть, лучше воспринимать ретривера таким, какой он есть, быть готовым к неожиданным проявлениям его умственных способностей, но не ждать их постоянно. Скорее всего, эта тайна так и останется нераскрытой. Нора, однако, сохраняла спокойствие. Она не уставала повторять, что Рим не сразу строился и что любой успех требует усердия, настойчивости, терпения и времени.